За миг до того, как их Мэверик был остановлен внезапным препятствием, Донна больно ударилась грудью о руль, но все-таки успела правой рукой схватить Сэнди. Хотя ремень безопасности и удержал дочь на месте, она сильно стукнулась головой о приборную панель и заплакала. Донна быстро выключила мотор. «Что с тобой?» От удара о край мягкой приборной панели на лбу девочки появилась широкая красная полоса. «У тебя что-то еще болит?» — встревоженно спросила Донна. «Вот здесь», — Сэнди показала на живот. «Там, где тебя держит ремень?» Девочка кивнула, еще сильнее захлебываясь от слез. «Хорошо, что ты была пристегнута». И Донна живо представила себе, что могло бы случиться, не застегни Сэнди ремень безопасности. Она пробила бы головой лобовое стекло, и вся израненная его осколками вылетела бы вперед в туманную мглу. И тогда Донна навсегда потеряла бы свою дочь. «Нет, уж лучше бы я его не пристегивала», — простонала Сэнди. «Ладно, давай теперь освободимся от этого ремня». Сэнди оперлась руками о переднюю панель, втянула живот, и Донна отстегнула ремень. «Вот так вот. Теперь надо выбираться из машины. Я вылезу первой. А ты ничего не делай, пока я не скажу». «Хорошо». Ступив на землю, Донна сразу поскользнулась на влажной от тумана траве. Но она ухватилась руками за дверь и нащупала под ногой твердую почву. «У тебя все в порядке?» — спросила Сэнди. «Ну, пока да». Выпрямившись, Донна внимательно огляделась, стараясь рассмотреть местность через туман. Очевидно, она начала тормозить на повороте. Дорога здесь уходила влево, и поэтому они скатились из нее в кювет. Задние колеса машины стояли на самом краю обочины, и если туман будет не слишком плотным, их заметят водители проезжающих автомобилей. Донна осторожно двинулась вперед, вдоль машины. Передний бампер Мэверика уперся в противоположный край кювета. Из-под капота двигателя со свистом выходил пар. Донна переползла через капот, опустилась на землю с другой стороны машины и, подойдя к двери, за которой сидела Сэнди, помогла девочке выбраться наружу. Потом они вместе спустились на дно канавы. «Ну вот», — произнесла Донна, стараясь придать своему голосу бодрое выражение, — «теперь давай-ка посмотрим на твои раны». Сэнди расстегнула блузку и подняла ее. Донна, присев на корточки, приспустила ей джинсы. Широкая красная полоса шла по всему животу девочки, а кожа на бедрах выглядела так, будто по ним прошли шкуркой. «Очень больно», — Сэнди кивнула. Донна натянула джинсы обратно. «Мне нужно отойти», — попросилась девочка. «Сходи за дерево, только подожди минутку». Донна поднялась к машине и достала из бардачка коробку с бумажными салфетками. «Вот это вот возьми». Держа коробку в одной руке и поддерживая другой джинсы, Сэнди пошла по дну кювета и скоро скрылась в тумане. «Эй, а здесь есть тропинка!» — крикнула она минуту спустя. «Ты только далеко не уходи!» — предупредила Донна. «Я только отойду немножко от дороги!» Донна услышала хруст сухих веток и шорох сосновой хвои под ногами дочери. Но вскоре и эти звуки стали едва различимыми. «Сэнди, не ходи дальше!» Но то ли Сэнди остановилась, то ли ее шаги уже стихли настолько, что перестали быть слышны за шелестом леса. «Сэнди! Ну что?» В голосе девочки промелькнуло раздражение. «Ты сама назад доберешься?» «Конечно, мам!» «Хорошо». Донна подошла к машине и прислонилась спиной к закрытой двери. Она уже начинала дрожать от холода. Блузка была слишком тонкой и совсем не грела ее. Она дождется Сэнди, а потом достанет из сумок теплые куртки. Они лежат на заднем сиденье, но ей не хотелось двигаться до возвращения дочери. Она ждала, уставившись в серую мглу туманного леса, где скрылась ее Сэнди. Внезапный порыв ветра слегка развеял туман, и Донна увидела свою дочь. «Неужели ей нужно столько времени, чтобы оправиться?» — удивилась она. Но Сэнди молчала и не двигалась. «Доченька, что с тобой случилось?» Однако Сэнди продолжала молча стоять над ямой. «Сэнди, с тобой все в порядке?» Чувствуя, как неприятный холодок пробежался по спине, Донна резко обернулась и посмотрела назад. За спиной у нее никого не было. Тогда она снова повернула голову к Сэнди. «Бог ты мой, что же случилось?» Оттолкнувшись от машины, Донна со всех ног бросилась вперед. Она мчалась к окаменевшей фигуре дочери, неподвижно стоящей над ямой, на опушке леса. Сквозь серую мглу тумана она пыталась разглядеть силуэт девочки. Но, подбежав поближе, она обнаружила, что это не ее дочь. Это просто маленькая сосенка. «Боже ты мой!» — пробормотала Донна и громко вскрикнула. «Сэнди! Сэнди! Мам!» — раздался голос где-то вдали. «Я, кажется, заблудилась! Сэнди, не сходи с места!» «Я не буду!» «Не двигайся! Оставайся там, где стоишь! Я иду к тебе!» «Мам, скорее!» Узкая тропинка, вьющаяся между соснами, вела в направлении голоса. Донна быстро пошла по ней. «Сэнди! Я здесь!» Теперь голос звучал ближе. Донна шла все быстрее, зорко всматриваясь в туман. «Сэнди! Мам!» Теперь голос был совсем близко, но доносился откуда-то справа. «Я почти добралась до тебя! Скорее, мам! Сейчас, сейчас!» Донна свернула с тропинки и стала пробираться сквозь густую поросль молодых сосен. «Где ты, дорогая?» «Я здесь». «Где?» «Здесь». «Где здесь?» Но прежде чем девочка успела ответить, Донна раздвинула ветви и увидела ее. «Мама!» Сэнди стояла, прижимая к груди коробку с салфетками, будто бы та могла спасти ее от какой-то беды. «Наверное, я пошла в не в ту сторону», — испуганно пробормотала она. Донна ее обняла. «Дорогая, ну теперь это все в порядке?» Сэнди кивнула. «Хорошо, тогда пойдем к машине. Если мы, конечно, ее найдем», — подумала она про себя. Но они без труда отыскали тропинку, и та вывела их к глубокой яме с водой на опушке леса. Донна опустила глаза, проходя мимо сосенки, которую по ошибке приняла за Сэнди. Как же все это глупо. Но мысль снова увидеть это деревце почему-то пугала ее. Что, если оно опять покажется ей в виде Сэнди? Или чего-нибудь еще? Вдруг ей привидится какой-нибудь незнакомец? Или даже он? «Мам, не гляди, как сумасшедшая!» «Кто, я? Я сумасшедшая? Я не сумасшедшая!» «Мам, у тебя вид, как у помешанной!» «Правда?» Донна через силу улыбнулась. Они опустились в кювет, где безнадежно застыла их машина с пробитым радиатором. «Я просто думала...» — начала она. «О папе?» Донна с трудом заставила себя скрыть реакцию на это замечание дочери. Она ни единым движением не выдала своего внезапного шока. Очень спокойным голосом мать ответила. «А почему я должна о нем думать?» Девочка пожала плечами. «Ну уж нет! С меня хватит о нем думать! И ты выбрось его из головы!» Вдруг прямо перед ними из густого тумана проступили темные очертания их застывшего Мэверика. «А вот я все время о нем думала», — тихо сказала Сэнди. «Почему? Там, в тумане, было очень страшно. Только поэтому? Я очень замерзла, как тогда. И у меня были спущены штаны». «Да господи, боже мой!» «Мама, я и правда. Я испугалась, что он может подсматривать за мной». «Да, это действительно очень страшно». «Правда страшно?» Они остановились возле машины. Сэнди посмотрела на мать и почти шепотом произнесла. «А что, если он нас здесь найдет? Ведь мы здесь совсем одни». «Нет, дочка, это невозможно». «Но он ведь тогда убьет нас, да?» «Нет, конечно же, нет. А потом он никогда не найдет нас». «А может найти, если ему удастся сбежать. Или если его отпустят». «Даже если его и отпустят, он все равно никогда нас не найдет, никогда не поймает». «Найдет. Он сам мне это сказал. Он сказал, что все равно найдет нас, куда бы мы ни уехали. И еще он сказал, я вас обеих прикончу». «Тссс! Что такое, мам?» — прошептала Сэнди. Какое-то время Донна еще надеялась, что она слышит шум прибоя. Но берег находился далеко внизу, за дорогой. И кроме того, почему она не слышала его раньше? Шум усиливался. «Там кто-то едет», — тихо сказала Донна. Девочка побледнела. «Это он», — прошептала она. «Да нет, не он. Залезай в машину». «Это он убежал, это он!» «Это не он. Быстрее залезай в машину!»